18. Мара перелетела на другое дерево, показывая направление. Нам пока не было видно, кто там слева за деревьями. Арма подошла и тоже вглядывалась в темноту. Мне пришел в голову вопрос, насколько хорошо лошади видят ночью. Получалось, что не хуже, чем днем. Магические животные. Марвин своим волчьим нюхом учуял первым и показал сквозь листву на силуэты всадников. Примерно в километре от нас 20 казарбов на своих приземистых лошадях медленно ехали с северо-востока, со стороны гоблинской границы. Они направлялись к форту и должны были проехать мимо нас. Ночной дозор или разведчики. Мы сели на лошади и приготовили заряженные арбалеты. Чтобы не дать никому из этих казарбов уйти, нужно отрезать всю группу от леса. На открытой местности расстрелять их не составит труда. Я показал рубленными жестами ладони Люку, чтобы он с двумя бойцами сместился правее. «Стреляйте первыми, в лоб, залпом», — тихо сказал я ему. «Как только они подъедут, примерно на 300 шагов, Мара подаст знак». Люк кивнул, и они шагом двинулись к рощице, выступающей метров на 30 вперед, прямо на пути отряда казарбов. «Когда Люк начнет...» Шепотом сказал я Марвину и Зорану, с двух сторон склонивших головы ко мне. «Мы стреляем с фланга». Получив встречную атаку и удар во фланг из леса, казарбы, не зная сколько нас, могли развернуться и подставить нам спины под второй залп или попробовать поскакать через равнину к холмам. Там мы тоже догоняли и расстреливали их. Конечно, если они смелые, то бросятся на нас в контратаку, либо вперед на Люка, чтобы прорваться к своим. В любом случае, у нас преимущество в дальности стрельбы и фактор неожиданности. На всякий случай надо провести разведку с воздуха. Вдруг где-то еще есть такие отряды. Я показал Маре круговым жестом указательного пальца облететь вокруг. Она сразу взлетела. Когда оставалось метров 500 между нами и казарбами, Мара опустилась рядом. Встряхнулась, и я подал руку, чтобы подсадить ее в седло. Она шепотом сказала мне на ухо. «Все чисто, никого больше нет, но скоро выглянет луна». Она показала наредеющие облака, которые ночной ветер разметал по небу. Это следовало учесть, но я не стал менять план. Люк, Джей и Чек уже заняли позиции и приготовились. Казарбы двигались очень медленно, в темноте они видели плохо. Я подбородком показал Маре наверх. Она вспорхнула на верхние ветки. Казарбы приблизились на расстояние для убойного выстрела. Еще 3 метра. Пора. Я махнул Маре. Раздался крик «Хор-мор!». И в этот момент из-за облаков вышла луна, почти полная. Она все осветила красным цветом. Один из казарбов вздрогнул и повернулся на крик нашей вороны и увидел нас, освещенных луной, сидящих на лошадях, и прицеливающихся из арбалетов с расстояния в 150 метров. Ничего сказать он не успел. Люк с парнями выстрелили, и чей-то болт прилетел казарбу в висок. Как только мы увидели, в кого попали 3 первых болта, то сразу дали залп. Кто-то из нас промахнулся, с лошадей упали только 6, вдобавок к 1-м 3. Но и так наши силы уравнялись. Казарбы не ожидали нападения и среагировали по-разному. 4 схватили луки и арбалеты и, не глядя, выстрелили в нашу сторону. 3 бросились вперед к форту, стягая плетями лошадей, а 2 развернули коней налево и поскакали к холмам, в полоборота повернувшись и целясь из луков. «Не дать никому уйти!» — крикнул я. Мы всемером перезарядились и дали еще один залп по 4 смельчакам. 3 упали, а 4-й напролом продолжал скакать нам навстречу в надежде прорваться в чащу, чтобы укрыться за стволами деревьев. Перезарядить никто не успевал. Зоран, оказавшийся на пути казарба, взял копье и силой метнул в его коня. Тот захрипел и грохнулся, но седок успел соскочить. Кто-то из парней подоспел сбоку и сбил копьем поднявшегося казарба, впечатав его в толстое дерево. Я слегка пришпорил арму и кинулся вдогонку тем двоим, что неслись к холмам. Рядом мчалась Уна. Марвин, бросив поводья, на скаку перезаряжал арбалет. Я быстро посмотрел направо. Люк с парнями следующим залпом подстрелили еще 2 и лошадь 3, и теперь догоняли последнего казарба, прихрамывая бегущего в сторону форта и что-то громко кричащего. Чек на скаку ударил его копьем в спину. Оставались двое. Они оторвались метров на 300, но мы начали их догонять. Один из беглецов выпустил стрелу из лука, настилом целясь в Уну, но она ловко увернулась, слегка изменив направление. Марвин прокричал какое-то ругательство и вскинул арбалет. Неужели попадет? На скаку по движущейся мишени с 500 шагов. Он попал, причем не в лошадь, а в спину Кэзарба. Болт пробил кольчугу. Всадник упал вперед на шею лошади. Трогер сделал идеальное оружие для этого времени в этом странном мире. Теперь можно попробовать прогнуть этот мир под себя. Я тоже зарядил арбалет и прицелился, прикидывая расстояние до приближающейся спины беглеца, скорость его коня и армы. Видел линию леса и чувствовал щекой легкий ветерок. «Уйдет!» — закричал Марвин. «Стреляй!» Он лихорадочно пытался перезарядить, но я знал, не уйдет. Болт полетел как будто со скоростью моей мысли и вонзился коню в бедро. Круп коня повело в сторону, и на всем скаку он рухнул вперед и вбок, переворачиваясь через голову. Всадник шлепнулся неудачно и, похоже, что свернул себе шею. А нет, встал и побежал. Какой шустрый. Арма азартно неслась вперед. Я закинул арбалет за спину и вынул из ножен саблю. До леса оставалось 10 метров, когда я настиг бедолагу. Он уже понял, что для него все кончено. Казарб повернулся ко мне лицом, достал короткий меч и ждал меня. Я замахнулся, но Марвин меня опередил. Он остановился, прицелился и выстрелил со 100 метров, как на тренировке. Болт попал Казарбу прямо в сердце. Я все-таки по инерции нанес удар застывшему, опустив руки, трупу, и раскроил ему череп вместе со шлемом. Зря Райан говорил про низкий уровень ротокура. Вполне неплохой уровень и очень хорошая сабля. В багровом свете луны картина этого поля выглядела очень мрачно и в то же время эффектно. Вдали поднялась суета в лагере казарбов. Подоспела смена караула, и они обнаружили мертвых. Теперь бегают и кричат, как им повезло, что всех не перерезали во сне. В следующий раз выставят побольше часовых или вообще не уснут и будут дрожать у своих костров. А как вы хотели? Здесь вам не тут. Несколько конных выехали на дорогу и смотрели в нашем направлении, но приближаться они явно не собирались. Это хорошо. Наша профилактическая вылазка уже начала приносить плоды. Прилетевшая Мара устроилась на своем месте. Она держалась за гриву армы. Мы стояли на пригорке и наблюдали, как парни бродят среди павших казарбов и лошадей, добивая раненых и выдергивая болты. Пленные нам сейчас ни к чему. Лишний груз. Мара уже начала привыкать к виду крови и мертвых. Она совершенно спокойно что-то тихо напевала, поглаживая арму по шее. «Утром они начнут штурм форта?» — спросила она. «Не думаю», — ответил я. «Их слишком мало». И они напуганы нашим нападением на часовых. А те лошади, которые вернутся сейчас, покажут им, что отсюда скоро придут злые и сильные воины на подмогу защитникам форта. «Тогда, может быть, они уйдут к Карханесу?» — спросила она с надеждой. «Уйдут или нет? Но ты не беспокойся за деда. Он же не пойдет на стену воевать. Там сейчас есть кому защищаться. Не то, что в прошлый раз». «Да, парней и мужчин из деревень много пришло», кивнула Мара. «Все будет хорошо. К вечеру подоспеет Юстик, и мы начнем наступление». «Что будем делать теперь?» «Дождемся Фреху», — ответил я. «Многое зависит от того, что она увидит на севере, в степи». «Ты думаешь, оттуда придут еще?» «Не знаю, но надо быть готовым ко всему. Корпус Юстига нам необходимо сохранить. А если на подходе большая армия казарбов, то есть два варианта. Быстро разгромить тех, кто осаждают Карханес, или наоборот, отойти за перевал». Мара посмотрела на меня, сдвинув брови. «Но я надеюсь, что большая армия еще не очень близко», — сказал я. «Они ждут, как все пройдет у этих передовых 20 тысяч». «Ждем Фреху?» «Да». Мара задумалась. «Юстик сможет разгромить этих?» Она кивнула в сторону лагеря казарбов у форта. «Конечно. И тех, кто штурмует Карханес. Нас же будет почти столько же, считая отряд Каттона. Ополчение из Эртуза и гарнизон Рифена. Враг, конечно, силен и опасен, но мы справимся». Мара достала из-под комбинезона свой волшебный кулон и прошептала какую-то короткую мантру. Мои бойцы собрались вместе и подъехали к холму, на ходу хвастаясь разными трофеями. Луки и мечи казарбов были не лучше наших, арбалеты тем более. Зато большие ножи оказались очень даже неплохие, а всяких вкусностей парни нашли очень много. Моя Арма, наверное, расстраивается, что я не угощаю ее трофейными сладостями. Арма фыркнула, Мара засмеялась, достала леденец из кармана и скормила ей. Мы поскакали в сторону нашей базы. 6 пойманных лошадей забрали с собой. Вернулись на место, когда уже рассвело. Я отправил Мару спать в палатку. Марвин распределил очередность дежурства. Мы с ним и 2 бойцами захватили часть продуктов, взяли с собой трофейных лошадей для перевозки оружия и поскакали к Трогеру. Райан спал на теплой скамье, а Трогер в поте лица трудился. Они сделали еще 60 арбалетов. Я стиснул его в объятиях. «Твои арбалеты, Трогер, это что-то невероятное», — сказал я. «Если аркебузы будут еще лучше, я тебе памятник установлю на центральной площади Карханеса». «Аркебузы будут намного лучше», — серьезно заявил Трогер. «Мне нужно посмотреть на эскиз памятника, чтобы утвердить». «Договорились», — засмеялся я. «Сами по себе арбалеты ничего не значат», — сказал Трогер. «Важно, в чьих они руках». Я показал на Марвина. «В надежных руках. Марвин с 500 шагов на полном ходу попал в скачущего всадника». Трогер округлил губы трубочкой и присвистнул. «Вот и я говорю», — промолвил он. «Привезли вам продукты на 3 дня», — сказал я. «Мы уйдем с корпусом к Карханесу, и когда вернемся, пока не знаю. Если что, отправишь Райана на охоту. Одну лошадь мы вам оставим. Или забейте ее». «Спасибо», — произнес Трогер немного усталым, но довольным голосом. «Мне бы еще пару помощников. Можно тогда выйти на 10 штук в час». «Ладно, что-нибудь придумаем», — ответил я. «Денег не принес. Сейчас пока не до этого». Трогер нарисовал мелом на доске какие-то знаки и обвел кружочком. «Этого достаточно», — сказал он. Мы упаковали арбалеты и болты к ним и погрузили на лошадей казарбов. «К вечеру парни еще приедут», — сказал я. «Вот, чек будет старшим. Заберут, сколько будет готово. Потом отправлю еще и книге Чея. Он покажет дорогу помощникам для тебя. Для него приготовь побольше болтов. Арбалетов пока достаточно». «Хорошо», — ответил он. «Сделаем». Мы пожали руки с Трогером и поспешили назад. «Считай, еще 1000 арбалетов будет. Покажу Юстигу и попрошу дать под мою команду 1000 лучших стрелков. Тогда уж точно к казарбам по ночам лучше не спать». Преха ждала в лагере, вместе с Лианой. Но ее я сначала не заметил. Старая ведьма в образе большого филина сидела на толстом суку. Пушистым этого филина я бы не назвал. Лохматым — да. Люк уже нарисовал для Фрехи схему, как найти тоннель к порталу. Я проверил. Все очень четко и понятно, в правильных пропорциях. Этот парень, Люк, вполне может быть сотником не хуже Марвина. Стреляет отменно, быстро соображает, умеет карты рисовать. Опять мне везет. Лена увидела меня и спорхнула вниз, превратившись в человека. Я поздоровался, а про себя подумал, когда мы сможем поговорить. Старая ведьма посмотрела с улыбкой. «Как все успокоится, приезжай ко мне в храм», — сказала она. «В любое время». Я приложил ладонь к груди и поклонился. Мы с Фрехой отошли под то же дерево, где расстались в прошлый раз. «Как все прошло? Ваша первая вылазка была удачной?» — спросила она. «Мару я не стала будить, она так сладко спит». «Парни не рассказали?» «Нет, они же не получили от тебя указаний на этот счет». Фреха усмехнулась. «Как воды в рот набрали. Другое дело про портал, Люк все подробно рассказал». «Ночью немного дали лошадям размяться», — скромно ответил я. «И проверили новые арбалеты. Очень хорошее качество. Меня полностью устраивает». Она все прочитала в моих мыслях и только покачала головой. «Мара с тобой скоро совсем озвереет», — сказала она, улыбаясь. «Я не виноват. Времена такие, суровые», — ответил я. «Она девочка храбрая и воинственная. Но рассказывай теперь ты, где была, что видела, как там Рифин?» «Рифин сражается. Почти не ест и мало спит», — ответила Фреха. «Не ест? Не могу поверить». «Да, совсем аппетит потерял. Мне Берт пожаловался. Но и ситуация сложная. Арни только и делает, что пожары тушит. Враги катапультами горшки с зажигательной смесью забрасывают. Хорошо, что с водой проблем нет. Пока нет». «Что значит «пока»?» — переспросил я. «Казарбы начали копать отвод русла. Нагнали людей из деревень на той стороне». «Ничего себе! Да они серьезно? Какие самоуверенные эти казарбы!» «В гарнизоне много раненых», — продолжила Фреха. «Толстый Йонус ранен, но жить будет. Число убитых тоже растет. Но и наши стреляют метко, катапульты работают, не переставая. Рифин приказал разобрать тюремную стену на камне». «Рифин так просто не сдастся. Все будет нормально, и скоро придет корпус Юстига. Что в Эртузе?» Фреха описала, как командор строил ополчение и злился, что ему навязали этот сброд. Он был уверен, что это происки завистников, чтобы затормозить передвижение корпуса. Как старый солдат, приказы он не обсуждал, но действовал по своему усмотрению. В конце концов, он приказал всем ополченцам остаться на перевале, чтобы надежно защитить Эртус и ждать дальнейших указаний. Эти, конечно, обрадовались и не возражали. Это мне Лиана рассказала, так что корпус командора, наверное, уже соединился с Катаном, или вот-вот соединится. Я улетела из Эртуза сразу после разговора с Юстигом. «Ты поговорила с ним? О чем?» «Передала, что ты хочешь встретиться с ним наедине. Он будет рад тебя видеть, и он согласен, что лучше не открывать твое присутствие. Все же думают, ты с Рифином в Карханнесе». Фреха замолчала. Из палатки выбралась Мара и подбежала к нам. «Ты совсем мало поспала», — удивилась Фреха. «Я уже выспалась. Почувствовала, что ты здесь. Можно мне с вами посидеть?» «Я был не против. Все равно потом надо будет все ей рассказать». Фреха подняла одну бровь. «Ладно, сиди. Потом отдельно поговорим». «Так что, Юстик?» — напомнил я. «Пришлось предупредить его, что ты после комы маленько того. В общем, изменился. Всемогущего Михра видел за гранью и все такое». «Ха, по-другому что, никак?» Фреха вздохнула, а Мара заразительно засмеялась. «Он нормально отнесся», — сказала Фреха. «С того света не каждый день возвращаются, так что можешь все свои идеи ему озвучить. Юстик уже готов и ничему не удивится. Списывай все на силу света святого Михра. Скажи, что на тебя снизошло откровение, и ты вернулся обновленным. Ну, как-то так». «Снизошло откровение. Понятно. Она же хотела как лучше. Ладно, разберусь. Что на севере?» — задал я самый важный вопрос. «Там все очень интересно», — ответила Фреха. «Нет, никаких больших армий не видно, но я заметила группы всадников на возвышенностях. У них там заготовлены дрова для сигнальных костров. И еще видела у горизонта лагерь с лошадьми, но людей там почти нет». «Это наверняка почтовая конная станция. Все как положено у любой уважающей себя степной орды. Надо будет сообщат и вызовут подмогу с помощью костров. А лошади свежие для гонцов из главной ставки. Первым делом придется этот канал связи перекрыть. Зайти в обход в тыл к казарбам и парочку сигнальных отрядов перебить, как стемнеет. Выбить звено в этом дымовом телеграфе. Главное, что поблизости нет больших войск, можно наступать». «Спасибо», — сказал я. «Это очень важная информация. Что бы я без тебя делал?» «А без меня?» — тут же подала голос Мара. Мелкая ведьма нахмурилась и засопела. «Без тебя я уже свой спецотряд не представляю», — искренне признался я. «Ты, Мара, мой самый ценный боец». Она удовлетворенно кивнула. Так, порядок в войсках восстановлен, пора выдвигаться. Фреха отвела Мару в сторонку, к ним присоединилась Лиана. Они что-то принялись обсуждать на своем ведьмовском наречии.